Одна удивительная теория принята в Индии как самыми незрелыми дуалистами, так и наиболее ушедшими вперед их противниками. Именно, что все способности и силы души уже существуют в ней, они приходят откуда-то извне. Они находились в душе в скрытой форме, и вся деятельность нашей жизни или жизни направлена к одной цели – проявить ее возможности. Существует также учение о так называемом перевоплощении, состоящее в том, что после того, как тело разложится, Джива берет другое тело, затем третье и так далее, и живет с ними в этом мире или в других мирах. Но этому миру отдается предпочтение, как лучшему из миров для наших целей. Относительно других миров находит, что в них слишком мало страданий, и потому мало побуждений думать о высших вещах. А я напоминаю, меня зовут Словарижик Кестлингов, Шакти-23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.